Гарин и Виктор Ленуар подошли к небольшому кирпичному горну под колпаком. Рядом на столе лежали рядками пирамидки. В горне стояло на ребре толстое бронзовое кольцо с 12 фарфоровыми чашечками, расположенными по его окружности. Ленуар зажег свечу и со странной усмешкой взглянул на Гарина. — Петр Петрович, мы знакомы с вами лет 15, так? Съели не один пуд соли. Вы могли убедиться, что я человек честный. Когда я удрал из Советской России, вы мне помогли. Из этого я заключаю, что вы относитесь ко мне неплохо. Скажите, какого черта вы скрываете от меня аппарат? Я же знаю, что без меня, без этих пирамидок, вы беспомощны. Давайте по-товарищески. Внимательно рассматривая бронзовое кольцо с фарфоровыми чашечками, Гарин спросил. «Вы хотите, чтобы я открыл тайну?» «Да». «Вы хотите стать участником в деле?» «Да». «Если понадобится, а я предполагаю, что в дальнейшем понадобится, вы должны будете пойти на все для успеха дела». Не сводя с него глаз, Ленуар присел на край горна, углы рта его задрожали. «Да», — твердо сказал он, — «согласен». Он потянул из кармана халата тряпочку и вытер лоб. «Я вас не вынуждаю, Петр Петрович. Я завел этот разговор, потому что вы самый близкий мне человек, как это ни странно. Я был на первом курсе, вы на втором. Еще с тех пор, ну как это сказать, я преклонялся, что ли, перед вами. Вы страшно талантливы, блестящи. Вы страшно смелы. Ваш ум аналитический, дерзкий, страшный. Вы страшный человек. Вы жесткий, Петр Петрович, как всякий крупный талант. Вы недогадливы к людям. Вы спросили, готов ли я на все, чтобы работать с вами. Конечно. Ну, конечно. Какой же может быть разговор? Терять мне нечего. Без вас будничная работа, будни до конца жизни. С вами праздник или гибель. Согласен ли я на все? Смешно. Что же это все? Украсть, убить? Он остановился. Гарин глазами сказал «да». Ленуар усмехнулся. Я знаю французские уголовные законы. Согласен ли я подвергнуть себя опасности их применения? Согласен. Между прочим, я видел знаменитую газовую атаку германцев 22 апреля 15 года. Из-под земли поднялось густое облако и поползло на нас желто-зелеными волнами, как мираж. Во сне этого не увидишь. Тысячи людей бежали по полям в нестерпимом ужасе, бросая оружие. Облако настигало их. У тех, кто успел выскочить, были темные багровые лица, вывалившиеся языки, выжженные глаза. Какой вздор, моральные понятия! О, мы не дети после войны. Одним словом, — насмешливо сказал Гарин, — вы, наконец, поняли, что буржуазная мораль — один из самых ловких арабских номеров, и дураки те, кто из-за нее глотает зеленый газ. Ну, по правде сказать, я мало задумывался над этими проблемами. Итак, я добровольно принимаю вас товарищем в дело. Вы беспрекословно подчинитесь моим распоряжениям, но есть одно условие. Хорошо, я согласен на всякое условие. Вы знаете, Виктор, что в Париж я попал с подложным паспортом. Каждую ночь я меняю гостиницу. Иногда мне приходится брать уличную девку, чтобы не возбуждать подозрения. Вчера я узнал, что за мною следят. Поручена эта слежка русским. Видимо, меня принимают за большевистского агента. Мне нужно навести сыщиков на ложный след. Что я должен делать? Загримироваться мной. Если вас схватят, вы предъявите ваши документы. Я хочу раздвоиться. Мы с вами одного роста. Вы покрасите волосы, приклеите фальшивую бородку. Мы купим одинаковые платья. Затем... Сегодня же вечером вы переедете из вашей гостиницы в другую часть города, где вас не знают. Скажем, в Латинский квартал. По рукам? Ленуар соскочил с горна, крепко пожал Гарину руку, затем он принялся объяснять, как ему удалось приготовить пирамидки из смеси алюминия и окиси железа, термита, с твердым маслом и желтым фосфором. Поставив на фарфоровые чашечки кольца 12 пирамидок, он зажег их при помощи шнурка. Столб ослепительного пламени поднялся над горном. Пришлось отойти вглубь сарая, так нестерпимы были свет и жар. — Превосходно, — сказал Гарин. — Надеюсь, никакой копоти? — Сгорание полное при этой страшной температуре. Материалы химически очищены. — Хорошо. — На этих днях вы увидите чудеса, — сказал Гарин. — Идем обедать. За вещами в гостиницу пошлем посыльного. Переночуем на левом берегу. А завтра в Париже окажется двое Гариных. У вас имеется второй ключ от сарая? Здесь не было ни блестящего потока автомобилей, ни праздных людей, свертывающих себе шею, глядя на окна магазинов, ни головокружительных женщин, ни индустриальных королей. Штабели свежих досок, горы булыжника. Посреди улицы отвалы синей глины и разложенные сбоку тротуара, как разрезанный гигантский червяк, звенья канализационных труб. Спартаковец Тарашкин шел не спеша на острова в клуб. Он находился в самом приятном расположении духа, внешнему наблюдателю он показался бы даже мрачным на первый взгляд, но это происходило от того, что Тарашкин был человек основательный, уравновешенный, и веселое настроение у него не выражалось каким-либо внешним признаком, если не считать легкого посвистывания до спокойной походочки. Не доходя шагов ста до трамвая, он услышал возню и писк между штабелями торцов. Все происходящее в городе, разумеется, непосредственно касалось Тарашкина. Он заглянул за штабели и увидел трех мальчиков в штанах клешем и в толстых куртках. Они сердито, сопя, колотили четвертого мальчика, меньше их ростом, босого, без шапки, одетого в ватную кофту, такую рваную, что можно было удивиться. Он молча защищался. Худенькое лицо его было исцарапано, маленький рот плотно сжат, карие глаза, как у волчонка. Тарашкин сейчас же схватил двух мальчишек и за шиворот поднял на воздух. Третьему дал ногой леща. Мальчишка взвыл и скрылся за торцами. Другие двое, болтаясь в воздухе, начали грозиться ужасными словами, но Тарашкин тряхнул их посильнее, и они успокоились. «Это я не раз вижу на улице», — сказал Тарашкин, заглядывая в их сопящие рыльца. «Маленьких обижать шкеты! Чтобы этого у меня больше не было, поняли?» Вынужденные ответить в положительном смысле, мальчишки сказали угрюмо «поняли». Тогда он их отпустил, и они, ворча, что, мол, «попадись нам теперь», удалились руки в карманы. Избитый маленький мальчик тоже попытался было скрыться, но только повертелся на одном месте, слабо застонал и сел, уйдя с головой в рваную кофту. Тарашкин наклонился над ним, мальчик плакал. — Эх ты, — сказал Тарашкин, — ты где живешь-то? — Нигде, — из-под кофты ответил мальчик. — То есть как это нигде? Мамка у тебя есть? — Нету. — И отца нету? — Так, беспризорный ребенок. Очень хорошо. Тарашкин стоял некоторое время, распустив морщины на носу. Мальчик, как муха, жужжал под кофтой. — Есть хочешь? — спросил Тарашкин сердит. — Хочу. — Ну ладно. Пойдем со мной в клуб. Мальчик попытался было встать, но не держали ноги. Тарашкин взял его на руки, в мальчишке не было и пуда весу, и понес к трамваю. Ехали долго. Во время пересадки Тарашкин купил булку. Мальчишка с судорогой вонзил в нее зубы. До грибной школы дошли пешком. Впуская мальчика за калитку, Тарашкин сказал, «Смотри только, чтобы не воровать». «Не, я хлеб только ворую». Мальчик сонно глядел на воду, играющую солнечными зайчиками, на лакированных лодках, на серебристо-зеленую иву, опрокинувшую в реке свою красу, на двухвесельные, четырехвесельные гички с мускулистыми и загорелыми гребцами. Худенькое личико его было равнодушное и усталое. Когда Тарашкин отвернулся, он залез под деревянный помост, соединяющий широкие ворота клуба с бонами, и, должно быть, сейчас же уснул, свернувшись. Вечером Тарашкин вытащил его из-под мостков, велел вымыть в речке лицо и руки и повел ужинать. Мальчика посадили за стол с грибцами. Тарашкин сказал товарищам: «Этого ребенка можно даже при клубе оставить, не объест. К воде приучим. Нам расторопный мальчонка нужен». Товарищи согласились. Пускай живет. Мальчик спокойно все это слушал, степенно ел. Поужинав, молча полез с лавки. Его ничто не удивляло, видел он и не такие виды. Тарашкин повел его на боны, велел сесть и начал разговор. — Как тебя зовут? — Иваном. — Ты откуда? — Из Сибири. — Самура, сверху. — Давно оттуда? — Вчера приехал. — Как же ты приехал? Где пешком плелся, где под вагоном в ящиках. А зачем тебя в Ленинград занесло? Ну, это мое дело, — ответил мальчик и отвернулся. Значит, надо, если приехал. Расскажи, я тебе ничего не сделаю. Мальчик не ответил и опять понемногу стал уходить головой в кофту. В этот вечер Тарашкин ничего от него не добился. Двойка, двухвесельная распашная гичка из красного дерева, изящная, как скрипка, узкой полоской едва двигалась по зеркальной реке. Обе пары весел плашмя скользили по воде. Шельга и Тарашкин в белых трусиках, по пояс голые, с шершавыми от солнца спинами и плечами, сидели неподвижно, подняв колени. Рулевой серьезный парень в морском картузе и в шарфе, обмотанном вокруг шеи, глядел на секундомер. «Гроза будет», — сказал Шельга. На реке было жарко, ни один лист не шевелился на пышно-лесистом берегу. Деревья казались преувеличенно вытянутыми. Небо до того насыщено солнцем, что голубоватый хрустальный свет его словно валился грудами кристаллов, ломило глаза, сжимало виски. «Весла на воду», — скомандовал рулевой. Гребцы разом пригнулись к раздвинутым коленям и, закинув, погрузив весла, откинулись, почти легли, вытянув ноги, откатываясь на сиденьях. «Ать-два!» Весла выгнулись, гичка, как лезвие, скользнула по реке. «Ать-два! Ать-два! Ать-два!» — командовал рулевой. Мерно и быстро в такт ударом сердца, вдыханию и выдыханию сжимались, нависая над коленями тела гребцов, распрямлялись, как пружины. Мерно в ритм потоку крови, в горячем напряжении работали мускулы. Гичка летела мимо прогулочных лодок, где люди в подтяжках беспомощно барахтали веслами. Гребя, Шельга и Тарашкин прямо глядели перед собой, на переносицу рулевого, держа глазами линию равновесия. С прогулочных лодок успевали только крикнуть вслед: «Ишь, черти, вот дунули!» Вышли на взморье. Опять на одну минуту неподвижно легли на воде. Вытерли пот с лица. «Ать-два!» Повернули обратно мимо яхт-клуба, где мертвыми полотнищами в хрустальном зное висели огромные паруса гоночных яхт ленинградских профсоюзов. Играла музыка на веранде яхт-клуба. Не колыхались протянутые вдоль берега легкие пестрые значки и флаги. Со шлюпок в середину реки бросались коричневые люди, взметая брызги. Проскользнув между купальщиками, гичка пошла по Невке, пролетела под мостом, несколько секунд висела на руле у четырехвесельного аутриггера из клуба «Стрела», обогнала его. Рулевой через плечо спросил: «Может, на буксир хотите?» Вошла в узкую с пышными берегами крестовку, где в зеленой тени серебристых ив скользили красные платочки и голые колени женской учебной команды, и стала у бонов грибной школы. Шельга и Тарашкин выскочили на боны, осторожно положили на покатый помост длинные весла, нагнулись над гичкой и по команде рулевого выдернули ее из воды, подняли на руках и внесли в широкие ворота в сарай. Затем пошли под душ, растерлись до красна и, как полагается, выпили по стакану чаю с лимоном. После этого они почувствовали себя только что рожденными в этом прекрасном мире, который стоит того, чтобы принялись, наконец, за его благоустройство. На открытой веранде на высоте этажа, где пили чай, Тарашкин рассказал про вчерашнего мальчика. Расторопный, умница, ну, прелесть. Он перегнулся через перила и крикнул: «Иван, поди-ка сюда!» Сейчас же по лестнице затопали босые ноги. Иван появился на веранде. Рваную кофту он снял, по санитарным соображениям ее сожгли на кухне. На нем были грибные трусики и на голом теле суконный жилет, невероятно ветхий, весь перевязанный веревочками. «Вот», — сказал Тарашкин, указывая пальцем на мальчика, — «сколько его не уговариваю снять жилетку, ни почем не хочет. Ну как ты купаться будешь, я тебя спрашиваю? И была бы жилетка хорошая, а то грязь». «Я купаться не могу», — сказал Иван. «Тебя в бане надо мыть, ты весь черный, чумазый». «Не могу я в бане мыться». «Во, по сих пор могу», — Иван показал на пупок, помялся и придвинулся поближе к двери. Тарашкин, деря ногтями икры, на которых по загару оставались белые следы, крякнул с досады. «Ну, что хочешь с ним, то и делай». «Ты что же?» — спросил Шельга. «Воды боишься?» Мальчик посмотрел на него без улыбки. «Нет, не боюсь». «Чего ж не хочешь купаться?» Мальчик опустил голову, упрямо поджал губы. «Боишься жилетку снимать? Боишься, украдут?» — спросил Шельга. Мальчик дернул плечиком, усмехнулся. «Ну вот что, Иван, не хочешь купаться — дело твое. Но жилетку мы допустить не можем. Бери мою жилетку. Раздевайся». Шельга начал расстегивать на себе жилет. Иван попятился. Зрачки его беспокойно забегали. Один раз, умоляя, он взглянул на Тарашкина и все придвигался бочком к стеклянной двери, раскрытой на внутреннюю темную лестницу. Так мы играть не уговаривались. Шельга встал, запер дверь, вынул ключ и сел прямо против двери. «Ну, снимай». Мальчик оглядывался, как зверек. Стоял он теперь у самой двери, спиной к стеклам. Брови у него сдвинулись. Вдруг решительно он сбросил с себя лохмотье и протянул Шельге. «На, давай свою». Но Шельга с величайшим удивлением глядел уже не на мальчика, а мимо его плеча на дверные стекла. «Ну, давайте», — сердито повторил Иван. «Чего смеетесь? Не маленькие». «Ну и чудак», — Шельга громко рассмеялся. «Повернись к спиной». Мальчик точно от толчка ударился затылком в стекло. «Повернись. Все равно вижу, что у тебя на спине написано». Тарашкин вскочил. Мальчик легким комочком перелетел через веранду, перекатился через перила. Тарашкин на лету едва успел схватить его. Острыми зубами Иван впился ему в руку. «Вот дурной! Брось кусаться!» Тарашкин крепко прижал его к себе, гладил по сизой обритой голове. «Дикий совсем мальчишка! Как мышь дрожит! Да будет тебе, не обидим!» Мальчик затих в руках у него, только сердце билось. Вдруг он прошептал ему в ухо: «Не велите ему! Нельзя у меня на спине читать! Никому не велено! Убьют меня за это!» «Да не будем читать, нам не интересно», — повторил Тарашкин, плача от смеха. Шельга все это время стоял в другом конце террасы, кусал ногти, щурился, как человек, отгадывающий загадку. Вдруг он подскочил и, несмотря на сопротивление Тарашкина, повернул мальчика к себе спиной. Изумление, почти ужас изобразились на его лице. Чернильным карандашом ниже лопаток на худой спине у мальчишки было написано расплывшимися от пота полустертыми буквами: «Петру Гар. Резуль и самые утешит. Глубину Оливина, предполагаю, на 5 километрах. Продолж изыскание, необх помощь, голод. Торопись, экспедиц». «Гарин! Это Гарин!» — закричал Шельга. В это время на двор клуба, треща и стреляя, влетел мотоциклет уголовного розыска, и голос агента крикнул снизу: «Товарищ Шельга, вам срочное!» Это была телеграмма Гарина из Парижа. Золотой карандашик коснулся блокнота. Ваша фамилия, сударь? Пьяньков Петкевич. Цель вашего посещения? Передайте мистеру Роллингу, сказал Гарин, что мне поручено вести переговоры об известном ему аппарате инженера Гарина. Секретарь мгновенно исчез. Через минуту Гарин входил через ореховую дверь в кабинет химического короля. Роллинг писал, не поднимая глаз, предложил сесть, затем, не поднимая глаз. Мелкие денежные операции проходят через моего секретаря. Слабой рукой он схватил пресс-папье и стукнул по написанному. Тем не менее, я готов слушать вас. Даю 2 минуты. Что нового об инженере Гарине? Положив ногу на ногу, сильно вытянутые руки на колено, Гарин сказал. Инженер Гарин хочет знать, известно ли вам в точности назначение его аппарата? Да. — ответил Роллинг. — Для промышленных целей, насколько мне известно, аппарат представляет некоторый интерес. Я говорил кое с кем из членов правления нашего концерна. Они согласны приобрести патент. — Аппарат не предназначен для промышленных целей, — резко ответил Гарин. — Это аппарат для разрушения. — Он с успехом, правда, может служить для металлургической и горной промышленности, но в настоящее время у инженера Гарина замыслы иного порядка. — Политические? — Политика мало интересует инженера Гарина. Он надеется установить именно тот социальный строй, какой ему более всего придется по вкусу. — Политика — мелочь, функция. — Где установить? — Повсюду. Разумеется, на всех 5 материках. — Ого! — сказал Роллинг. — Инженер Гарин не коммунист, успокойтесь. Но он и не совсем ваш. Повторяю, у него обширные замыслы. Аппарат инженера Гарина дает ему возможность осуществить на деле самую горячечную фантазию. Аппарат уже построен, его можно демонстрировать хотя бы сегодня. — сказал Роллинг. Гарин следил за вашей деятельностью, мистер Роллинг, и находит, что у вас неплохой размах, но вам не хватает большой идеи. Ну, химический концерн. Ну, воздушно-химическая война. Ну, превращение Европы в американский рынок. Все это мелко. Нет центральной идеи. Инженер Гарин предлагает вам сотрудничество. Вы или он... «Сумасшедший?» — спросил Роллинг. Гарин рассмеялся, сильно потер пальцем сбоку нос. «Видите, хорошо уж и то, что вы слушаете меня не 2, а 9,5 минут. Я готов предложить инженеру Гарину 50 000 франков за патент его изобретения», — сказал Роллинг, снова принимаясь писать. Предложение нужно понимать так. Силой или хитростью вы намерены овладеть аппаратом, а с Гариным расправиться так же, как с его помощником на Крестовском острове. Роллинг быстро положил перо. Только 2 красных пятна на его скулах выдали волнение. Он взял с пепельницы курившуюся сигару, откинулся в кресло и посмотрел на Гарина ничего не выражающими мутными глазами. Если предположить... что именно так я и намерен поступить с инженером Гарином. Что из этого вытекает? Вытекает то, что Гарин, видимо, ошибся. В чем? Предполагая, что вы негодяй более крупного масштаба. Гарин проговорил это раздельно, по слогам, глядя весело и дерзко на Роллинга. Тот только выпустил синий дымок и осторожно помахал сигарой у носа. «Глупо делить с инженером Гариным барыши, когда я могу взять все 100%, — сказал он. — Итак, чтобы кончить, я предлагаю 100 000 франков и ни сантима больше. — Право, мистер Роллинг, вы как-то все сбиваетесь. Вы же ничем не рискуете. Ваши агенты Семенов и Тыклинский проследили, где живет Гарин. Донесите полиции, и его арестуют как большевистского шпиона. Аппарат и чертежи украдут те же Тыклинский и Семенов, все это будет стоить вам не свыше 5 000. А Гарина, чтобы он не пытался в дальнейшем восстановить чертежи, всегда можно отправить по этапу в Россию через Польшу, где его прихлопнут на границе. Просто и дешево. Зачем же 100 000 франков? Роллинг поднялся, покосился на Гарина и стал ходить, утопая лакированными туфлями в серебристом ковре. Вдруг он вытащил руку из кармана и щелкнул пальцами. «Дешевая игра», — сказал он. «Вы врете. Я продумал вперед на 5 ходов всевозможные комбинации. Опасности никакой. Вы просто дешевый шарлатан. Игра Гарина — мат. Он это знает и прислал вас торговаться. Я не дам и 2 луидоров за его патент. Гарин выслежен и попался». Он живо взглянул на часы, живо сунул их в жилетный карман. «Убирайтесь к черту». Гарин в это время уже поднялся и стоял у стола, опустив голову. Когда Роллинг послал его к черту, он провел рукой по волосам и проговорил упавшим голосом, будто человек, неожиданно попавший в ловушку. «Хорошо, мистер Роллинг, я согласен на все ваши условия. Вы говорите о 100 000, ни сантима!» — крикнул Роллинг. — Убирайтесь, или вас вышвырнут. Гарин запустил пальцы за воротник, глаза его начали закатываться, он пошатнулся, Роллинг заревел без фокусов. — Вон! Гарин захрипел и повалился боком на стол. Правая рука его ударилась в исписанные листы бумаги и судорожно стиснула их. Роллинг подскочил к электрическому звонку, мгновенно появился секретарь. «Вышвырните этого субъекта!» Секретарь присел, как барс, изящные усики ощетинились, под тонким пиджаком налились стальные мускулы. Но Гарин уже отходил от стола, бочком-бочком, кланяясь Роллингу, бегом спустился по мраморной лестнице на бульвар Мальзерб, вскочил в наемную машину с поднятым верхом, крикнул адрес, поднял оба окошка, спустил зеленые шторы и коротко-резко рассмеялся. Из кармана пиджака он вынул скомканную бумагу и осторожно расправил ее на коленях. На хрустящем листе, вырванном из большого блокнота, крупным почерком Роллинга были набросаны деловые заметки на сегодняшний день. Видимо, в ту минуту, когда в кабинет вошел Гарин, рука насторожившегося Роллинга стала писать машинально, выдавая тайные мысли. 3 раза, одно под другим, было написано «Улица Гобеленов, 63, инженер Гарин». Это был новый адрес Виктора Ленуара, только что сообщенный по телефону Семеновым. Затем 5 000 франков Семенову. «Удача! Черт, вот удача!» — шептал Гарин, осторожно разглаживая листочки на коленях.